При виде их смеялись и охотно бросались навстречу. У преследуемых был вид равнодушный, терпеливый, странно улыбающийся твари. Спасти их могли только взрослые, но где их взять на все время, на всех дорогах? На следующий день все было как раньше, ни хуже и ни лучше. Калошу я нашла по дороге в столовую, вставила в нее грязный ботинок и зашмыгала с утроенной скоростью, стараясь не отстать. Мальчики вели себя как обычно, не упуская возможности дать по шее, дернуть за косу, подставить ножку. Девочки исподволь следили и ничего не обнаружили. Если бы мальчишки смеялись, гоготали, если бы они встретили меня особенно, тогда бы все было понятно. Но по каким-то признакам девочки поняли, что я вырвалась. Все вернулось на свои места. Только один человек во всем санатории почуял все случившееся со мной. Ему как-то косвенно донесли, видимо. Это был самый развитой среди детей, самый вооруженный для охоты, Толик. Он стал загораживать мне дорогу. Причем Толик никогда не ходил один, с ним постоянно было двое-трое дружков. Он загораживал мне дорогу, шаря своими лучистыми, черными, раскосыми глазами по моему лицу, по туловищу, по ногам. Он глуповато улыбался, а его прихвостни, стоявшие всегда на расстоянии, охраняли территорию мрачно. Им было не до улыбок. Не они охотились. Так прожектора шарят в ночном небе, выискивая нарушения. Я всегда уходила невредимой, научилась пользоваться взрослыми, любой лазейкой. Сердце мое страшно билось, когда я обнаруживала впереди засаду. Это не было то, что называют «он за ней бегает». Это было что-то другое. Девочки ничего не могли понять и пожимали плечами. Одна я знала, что Толик преследует меня, намекая на некий мой позор. Хотя в классе девочку постепенно перестали трогать. Она как будто отстояла себя могучей глоткой и несгибаемостью. У девочки, как оказалось, был талант страшно кричать. У нее был сильный необычный голос, от низкого воя до высокого визга. И талант этот проявился в нужный момент. Это был, видимо, талант кошки, которая, прежде чем вступить в драку, меряется силой вопля. Кроме того, я была сильно взбудоражена и получала любой ценой одни пятерки. Тут ведь был не пионерский лагерь, тут была лесная школа, и ребенка мерили не только способностью быстро встать и вовремя прийти. Пятерку нельзя было вышибить ударом. Над пятеркой нелегко было издеваться. Над сочинением, которое было прочитано учительницей в качестве образца, не очень-то посмеешься за спиной. Двойка же, особенно по математике, влечет к плевку на пол, к буйству, прогулкам вне школы. Страх перед контрольной ведет к восстанию, невозможность понять дробь — к тюрьме. В условиях своего московского детства, в этих очередях к стулу в диетической столовой, мама на работе вечно, и купила талоны на обед. В коммуналке на общей кухне девочка не нуждалась в пятерках, будучи защищена любящей матерью. Здесь, в одиночестве, одна среди чужого объединившегося племени, девочка защитила себя, написав сочинение об осени. Горя как в лихорадке, она нагромоздила описание на описание: хрустально-багрец, золото на ниспадающие каскады, бирюзу на резьбу, кристаллы на кораллы, и удивленная, даже пораженная учительница по-русскому, красавица в хрустящем кожей корсете, костный туберкулез, дала прочесть мое сочинение всем учителям и потом прочла его вслух в классе. В этом классе